Следующая глава. Бабу маджаа фиман лям якна бихалифи билля. То есть раздел о тех, кого не удовлетворяет клятва Аллаха. Ан ибн Умар анна расуля Аллахи саллаллаху алейхи вассаляма каля ла тахлифу би абайкум. Ман халифа билляхи фаль яздук. ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى بالله فليس من الله رواه ابن ماجه بسند حسن. Ибн Умар рассказывал о том, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: не клянитесь своими отцами, и тот, кто поклялся с Аллахом, он должен говорить правду, или тот должен сказать правду, и тот, кому поклялись Аллахом, должен удовлетвориться. И если же это его не удовлетворяет, то он не от Аллаха. То есть Аллах отказывается от него. Имеется в виду, совершает большой грех. Шарх. Шейх говорит, Ибн Маджа. Очень важная масаля, тоже с переводами связана, потому что братья очень часто в это попадают. Ибн Маджа. То есть у нас один из передатчиков хадисов. Его зовут Ибн Маджа. Обязательно говорит Ибн Маджа. Гебуку произносить, а не Ибн Маджа. Ибн Маджа, сын Маджа. Маджа это мать имама. Ахируха га васлян ва вакфан. И поэтому, если ты соединяешь это слово, или же останавливаешь на этом слове, букву га ты обязательно должен произносить. Букву га обязательно должен произносить. То есть, в отличие от тамарбуты, тамарбута у нас баракулуфикум, мы когда уасль делаем, соединяем слово, например, заканчивающееся на там работу, допустим, Айша. Например, Айша ти, например, передаем, например, какое-то слово, например. И соединяем Айша ту или Айша та, если соединяем с другим словом, так или не так. А если останавливаемся, то говорим Айша. Так же, или Тольха, или Хамза. То есть там арбуту не произносим. Там арбуту не произносим. Что касается Ибн Маджа, Маджа это имя человека. То есть и обязательно надо произносить эту га. Хоть ты останавливаешься или же соединяешь другим словом. Фаля юкалю раваху ибну маджата. Это неправильно, то есть там арбуты там нет. Бисан один хасан. Аурава ибну маджа. Тоже не надо говорить, то есть откидывай там арбут. Хазагалат вассавапан тукалю варава ибну маджа. И обязательно говорит бисан один хасан с хорошим санадом. Лян альха гуна ляйсат ляжи сукун фитта. То есть это га не подобно там арбуте. Однако это является коренной буквой в имени его матери. То есть как слово Мухаммад. Да, это же коренная буква. Если он будет Мухамма, как мисрицы говорят, Мухамма. Это неправильно. Мухаммад. Правильно же? Вот так же частица буква Га. Рахимуллах. И поэтому, то есть если вы посмотрите, все, я лично до сих пор не видел, то есть кроме тех переводов, которые здесь братья переводят, чтобы Ибн Маджа кто-то русский Г писал, русскую букву Г. То есть все пишут Ибн Маджа, Ибн Маджа. То есть обидно, если имя этого переводчика, допустим, будет, допустим, Мухаммад, и мы будем писать, что перевел эту книгу Мухамма. Он, наверное, обидится на нас, так или не так? Так же было бы обидно, наверное, и имаму Ибн Маджа, когда Г убирается. Поэтому будьте осторожны, то есть или внимательны. Как и точно так же в следующем разделе у нас. То есть иногда попадают переводчики, допустим, на следующий раздел у Бабу Маша Аллаху Вашин Анхутайля. То есть первый хадис, который приводится Анхутайля. Хутайля это сподвижница. Сподвижница, ее зовут Хутайля. А та книга Единобожия, которая по-русски переводится, говорит Хутайля рассказывал. То есть переводчик подумал, что это мужчина, а это женщина. Хутайля это женщина. Точно так же, как Ибн Маджа. Маджа это мать имя. То есть женское имя. Точно так же, как Ибн Таймия. Таймия – это женское имя. Иногда братья, услышав такие имена, начинают себе брать такие имена. Меня, говорит, Таймия зовут. В честь шейха Ислама ибн Таймия. Ах, и это бабушку его звали Таймия. Поэтому ты внучку свою назови Таймия. Или дочку свою Таймия назови. Баракаллаху фикум. Или еще хуже, братья, иногда у них рождается ребенок, открывает Коран, и вот так вот рукой и пальцем втыкает, и куда слово попадает. Баракаллаху фикум. Как один из шейхов рассказывал, один... открыл суру Аль-Байина и назвал свою дочку Шар-Уль-Бария. Худшее из создания. Другой, Баракалуфикум, назвал своего сына Сакар. то есть в названии Ада валиязубилля. Фанасуллаля. Другой назвал своего брата Закум, своего сына. Закум — это дерево в аду. То есть находят такие слова. Баракалуфикум. Потом точно так же я говорю даже на отношении тех братьев, которые берут себе какие-то имена. Они вообще не считаются со смыслом. То есть, во-первых, мы говорили, что менять свое имя тадаюнан, то есть приближаясь к Аллаху, если в твоем имени ничего нет плохого, то это беда. Однако, если ты поменял свое имя просто так, как говорит Ибн Баш, истихсана, то есть не связываясь с религией, просто ты хочешь, чтобы тебя по-другому называли, то в этом проблем нет. Самое главное, не связывай это с религией. Но лучше всего возьми себе куни. И даже если какие-то братья берут себе имена истихсана, то есть не связывая с религией, а просто им нравится то или иное имя, надо считаться со смыслом. То есть смотреть, какой смысл содержит в себе то или иное слово. И не обязательно брать какое-то арабское слово, потому что арабские слова, баракулуфикум, как и русские слова, в них есть хорошие слова, есть плохие слова. То есть надо считаться, когда ты выбираешь не просто на звучание, как это, ширк, так красиво звучит, не надо на это опираться. Также, баракулуфик, считайся со смыслом. То есть если хочешь даже себя каким-то именем называть, то есть не связывать с религией Аллаха спонтанно, выбирай себе красивый смысл. То есть то, кто, что содержит в себе красивый смысл, несет в себе красивый смысл. Аллаху мустаан. Тай. Дальше шейх говорит, сейчас у нас, братья, то есть такая мархаля в России или на территории бывшего Советского Союза, сейчас у нас не мархаля учить людей чему-то новому. Нет, у нас сейчас что? Лечить людей от старого. То есть надо сейчас все очистить сначала, перед тем, как начать чему-то новому учить. Потому что люди, субханаллах, сколько на земле людей, столько и бидаатов. Даже больше, потому что у каждого сегодня одна идея, у второго вторая идея. И люди, субханаллах, каждому, кому что в голову стукнет, что ему нравится в религии Аллаха субхану таля, следует за этим. И поэтому это из милости Аллаха субхану таля, то, что у нас один Куран и одна сунна пророка саллаллаху алейхи ва саллям, и милость заключается в том, что Всевышний Аллах субхану таля обязал наследование Курану и сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям, а не следованию мнения людей. Хадаль баб ма джа фиман лям якна би халифилля. То есть этот раздел о тех, кто не удовлетворяется клятвой Аллаха. То есть что значит не удовлетворяется, когда, например, ему кто-то клянется, и он все равно не верит. Лямма кана та'зиму Аллахи джалла валя фи кальби л'абдиль му'мин ваджибан. Кана рида би калями аккада фиги калям биль халяфи биллахи кана залика матлюбан ва мамуран би. То есть, если в сердце раба верующего возвеличивание Аллаха для него является обязательным, поэтому довольствоваться словами, которые подтверждены клятвой Аллахом, требуется, то есть от человека, чтобы он довольствовался словами. То есть, если ты возвеличиваешь Аллаха субхана таля, если кто-то тебе поклялся Аллахом, для тебя является обязательным довольствоваться этой клятвой. وَمَنْ لَمْ يَقْنَ بِالْحَلْفِ بِاللَّهِ فَقَدْ فَتَهُ تَعْظِيمُ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَتَعْظِيمُ شَرْهِ. А тот, кто не удовлетворяется теми словами, которые подкреплены клятвой Аллаха субхана таля, то есть не верит им, у этого человека есть недостаток в возвеличивании Аллаха субхана таля, возвеличивании шариата. فَالْوَاجِبُ أَنْ يَقْنَ بِكَلَامِ الْحَلْفِ عَلَيْهِ حَلَفَ عَلَيْهِ بِاللَّهِ تَعْظِيمًا لِجَلَالِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. Поэтому человек должен довольствоваться теми словами, когда ему, то есть если кто-то ему о чем-то говорит и клянется Аллахом субхана таля, он должен почему довольствоваться? Этим самым возвеличивая Аллах субхана таля. Как сказано, камакаль аманту билляхи ва казабатайни. Как это передается, то есть эти слова передаются от Иса алейхиссалям. То, что Иса алейхиссалям однажды поймал вора. Иса алейхиссалям однажды поймал вора. То есть прямо на его глазах некий человек что-то своровал. И он поймал этого вора и говорит: саракт. Ты, говорит, своровал? А этот вор сказал: валлахи ма сарахт. Клянусь Аллахом, я не воровал. И тогда Иса, алейхиссалям, сказал: я, говорит, аманту билля, верю в Аллаха и не верю своим глазам. Я верю в Аллаха и не верю своим глазам. То есть, видите, из-за возвеличивания слов Аллаха субхана таля или Всевышнего Аллаха субхана таля в сердце. Фиман халяфа ляху билля. То есть, в отношении того, кто ему поклялся Аллахом. فَالْوَاجِبَ لَلْعَبْدِ أَنْ إِذَا حَلَفَ لَهُ بِاللَّهِ أَنْ يَرْضَى. И поэтому является обязательным для раба, если кто-то ему поклянется Аллахом, быть довольным этой клятвой. لَأَنَّ فِي ذَلِكَ تَعْظِيمًا لِرَبِّ جَلَّ وَعَلَى. Потому что в этом возвеличивание Господа جَلَّ وَعَلَى. Бабу маджа фиман лам якна би халифи биллах. То есть раздел о том, кто не удовлетворен клятвой Аллаха. Истафада минху кафир мина шурах би анналь мурад би газаль баб ма якуну инда таваджухи льямин аля ахадиль мутахасимай. То есть многие из тех, кто толковали эту книгу, то есть Китабу Таухид, говорят, что здесь подразумевается клятва во время спора, то есть судебных споров. То есть, если, например, у судьи судебные споры есть, и приводят, у нас же как? Тот, кто что-то заявляет, он обязан чем? Баина, доводом. А тот, кто отрицает, он обязан клятвой. То есть, говорит, валлахи делал, валлахи не делал. То есть, и уляма говорят, что этот раздел именно вот об, в этом положении. А это в спорах, спорных судах, в спорах в суде. Фаиннаху иза кана фил хусумати ва таваджахат фил ямин биддава фаинна льваджиба аляхра ан якна бима халяфа бихиль ахр биллахи джалла ва аля. И поэтому, если то есть, идет какой-то спор у судьи, и от кого-то требуется клятва, является обязательным для того, то есть, кому клянуться, удовлетворяться клятвой Аллахом Субхану Аталя. Фахассу маджа минаддалиль хасса хадальба бимасальти фи даава. И поэтому они говорят, что этот довод то есть, указывает именно в вопросах даава, то есть в судебных вопросах. У кады, у судьи. Яни ямин индаль кады, то есть клятва у судьи. Каля баду ахли лялим, некоторые ученые сказали, инналь хадиса лям. То есть другие же ученые сказали, нет, это общий хадис. Валь хадис хассанаху таифату минах лялим камма закараху шейх рахималлах. То есть некоторые из уляма, в этом разногласии есть в отношении хадис, некоторые из уляма сказали, что хадис хасан хороший. Ваман хули фаляху билляхи фальярда. И тот, кому поклялись Аллахом Субхану Атали, должен удовлетвориться. Хазаам, они сказали, это общий фикулли халиф, любой клятве, салам кана индаль кады, а улям якуна индаль кады, будто это клятва у судьи, или же где-то не у судьи. Шейх говорит, то есть мнение шейха, что это более правильное мнение. Потому что причина этого довольства, то есть когда кто-то что-то говорит и клянется Всевышним Аллахом Субхану Аталию, в этом возвеличивании Аллаха Субхану Аталию, то есть в удовлетворении этой клятвы. Фаинна та'зим Аллахи фи кальбиль абд. Потому что возвеличивание Аллаха Субхану Аталя в сердце раба заставляет ему, его верить тому, кто клянется ему Аллахом, даже если тот лжет. То есть причина тому, что возвеличивание Аллаха Субхану Аталя, возвеличивание его имени. Валякин лягу ан ля явни алейхи, валякин юсаддикуху, валя юзхиру такзибаху. Однако он, то есть, не должен строить какие-то выводы за этой клятвой, даже если он ему не верит, не показывает тому человеку, что он ему не верит. Манхулифа лягу биллахи фальярда. Пророк саллаллаху сказал, тот, кому поклянуться Аллахом, пусть удовлетворяется. Фальяджаль таухидаху атаазимуху лиллахи джалла ва аля лаху. То есть этим самым он проявляет свой таухид и возвеличивание Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Ва кадзибу зака фил халиф биллахи алей. А то, что тот поклялся и соврал, грех будет против него. То есть этому приказано, что быть правдивому, быть правдивым, второму приказано удовлетворяться этой клятвой. Ва каля таифату мин ахли аль-илм. Третье же мнение ученых, валлаху алим, иншаллах таля, это раджих. Более правильное мнение. Вадаху ат-талис, то есть третье мнение. Инна газа раджа иля ман урифа сидхаху фил ямин. То есть, что это возвращается к тому, чья правдивость клятве известна. Поэтому шейх Утамин говорит то есть, этих делениях. То есть, шейх Утамин подкрепляет хороший довод, привел шейх Утамин, я хотел сказать, этому доводу. То, что, то есть доводы тех ученых, которые говорят, что это возвращается, то есть или надо удовлетворяться клятвой только того, чья клятва, то есть известно, что он не врет. И доводом тому является хадис, который привел имам Бухари, о том, что, то есть там длинный хадис, и мы в Сахих Муслиме тоже его разбирали, о том, что однажды одного мусульманина нашли мертвым в селении иудеев. А у нас есть такой вопрос, называется Кисама. То есть, как узнать, кто убил этого человека?